Царская дочь. Жил на свете бедный сирота, и звали его Аслан. Звали его так потому, что он был сильным и бесстрашным, как лев. На востоке льва так и называют – Аслан, а храбрецов – Асланами. Говорят, нелегко жилось нашему сироте Аслану. Родители его умерли рано, и пришлось ему с детства самому зарабатывать себе на хлеб. Добрый пастух сжалился над мальчиком, взял его к себе в помощники и не ошибся. Однажды храбрый Аслан в одиночку поймал волка, который подкрался к стаду и победил страшного зверя в неравном бою, поборов его своими сильными руками. Хозяин стада, узнав о таком бесстрашном поступке, сразу сделал Аслана главным чабаном. С тех пор так и повелось. Юноша каждый вечер угонял стадо на пастбище далеко в горы. Потом, доверив его пастушьим собакам, ложился отдохнуть. А на камень в изголовье всегда ставил свою дорожную суму хурджин с завтраком. И вот пастух стал замечать, что кто-то ночью понемногу берет у него еду из хурджина. Ложится он спать, оставляет в нем 4 яйца и 2 лепешки, а к утру находит там только 2 яйца и 1 лепешку. Решил Аслан подкараулить того, кто без приглашения делит с ним его хлеб. На следующую ночь положил он сумму на камень, лег и притворился спящим. В полночь послышался шорох. Аслан приоткрыл глаза и видит. Подошла к камню девушка-красавица. Тихонько приоткрыла хурджин, достала лепешку, отломила от нее кусочек, запила глотком воды и уже собралась уходить. Гора перед ней распахнулась, как ворота. Девушка шагнула к ней и уже готова была скрыться в каменной пещере, но Аслан вскочил и ловко схватил ее за подол. «Отпусти меня!» — взмолилась девушка. «Я принесу тебе одни несчастья!» «Я ничего не боюсь!» — ответил Аслан. «Ты так хороша, что за тебя я даже умереть был бы рад!» «Спасибо тебе, смелый юноша, за такие слова!» — вздохнула девушка. «Так уж и быть, расскажу я тебе свою историю». «Далеко-далеко отсюда», — начала свой рассказ красавица, «за 7 высокими горами лежит царство грозного царя Зарзанда. Это мой отец. Год назад напал на нас враг, и отец с войском отправился на поле брани. Пока его не было дома, перелетел через 7 гор 3-главый дев и утащил меня в свой дворец. 40 дней умолял он меня стать его женой, но я отказалась. А на 40-й день дев заболел и сказал своей матери: «Пришел мой последний час. Я умираю и уже не смогу жениться на этой девушке. Раз она не досталась мне, так пусть же не достанется никому. Уведи ее и спрячь подальше. Пусть никто и никогда не станет ее женихом, и она весь свой век проведет в одиночестве». Так сказал дев, а его мать привела меня к каменной скале и прочитала свое страшное заклятие. «Камень, камень, приюти дочь царя Зарзанда», — шептала мать дева. «Стереги ее, пока не придет за ней юноша с миртовой веткой и не прилетят ласточки, которые ему помогут. Камень, камень, слушай меня и помни. Когда он 3-жды коснется тебя этой веткой, отпусти пленницу. А пока стереги пуще глаза и открывайся только на час, ровно в полночь. Если же пленница не вернется назад в назначенный час, порази ее на месте». «Вот и все», — вздохнула девушка. «Теперь прощай. Я должна возвратиться в свою каменную могилу. «Я спасу тебя, красавица!» — успел прокричать ей вслед Аслан, прежде чем каменная скала сомкнулась. Наутро вернулся Аслан в селение, оставил стадо, попрощался с хозяином и отправился по свету искать ласточек. Ходил он от дома к дому, из села в село, но нигде не встретил ласточек. Вдруг в одном дальнем селении, на самой его окраине, заметил он маленький покосившийся дом, а под его крышей сновали две ласточки. Вошел юноша в этот дом и видит, одинокая старушка зажигает свечу. «Здравствуй, матушка», — сказал Аслан. «Добро пожаловать», — ответила она. «Матушка, я чужой в этих краях, пусти меня переночевать». «Гость всегда послан Богом», — сказала хозяйка. «Заходи». Вошел Аслан в дом, старушка накормила его, напоила и уложила спать. На рассвете проснулся Аслан, вышел из дому и слышит, ласточки щебечут под крышей. Стал он прислушиваться и вдруг начал понимать птичий язык. «Женушка, женушка», — щебетала одна ласточка. «Что, муженек?» — откликалась другая. «Посмотри, не тот ли это Аслан, который нас хлебными крошками угощал?» «Тот, тот. А зачем он сюда пришел? Хочет пленницу спасти, но не знает как». «Что ж, пусть он, уходя, трижды руку старой хозяйки поцелует и скажет трижды «Спасибо, добрая матушка». Она его и научит». Тогда пошел Аслан к старушке и видит, она уже встала. «Я спешу, матушка. Позволь с тобой попрощаться», — сказал он и, прощаясь, трижды поцеловал ей руку и трижды повторил «Спасибо, добрая матушка». «Славный ты парень», — промолвила старушка. «Иди и ничего не бойся. Знаю я, что тебе надо победить трехглавого Дева и освободить дочь царя Зарзанда. Вот тебе 14 желудей. 14 дней ты будешь скакать в замок Дева и каждый день будешь съедать по желудю, становясь сильнее день ото дня. Вот тебе еще 2 ореха в придачу. Как отойдешь от села, спрячься, чтобы тебя никто не видел, и раскали их. Увидишь, что будет. Вот тебе еще кувшин воды и мешочек муки. Крепость сторожит мать Дева. Брызни ей водой в лицо, и она уснет на 3 дня. Рядом с ней в вазе стоит зеленая миртовая ветка. Возьми ее и торопись к пещере». Поблагодарил Аслан хозяйку и отправился в путь. Сначала, как велела старушка, нашел он укромное местечко и разбил там орехи. Из одного вышел огненный конь, а из другого выпали меч, щит и воинские доспехи. Облачился Аслан в доспехи, взял щит и меч, сел на коня и поскакал в замок Дева. Увидел мать Дева у ворот, брызнул ей в глаза водой и усыпил ее на 3 дня, а потом схватил миртовую ветку и поскакал на своем коне прочь. 3 дня скакал Аслан, не останавливаясь, а на 4-й слышит, несутся за ним вскачь Дев и его мать, и вот-вот догонят. Тут молвил ему конь человеческим голосом: «Аслан, развяжи мешок и развей муку по ветру». Открыл Аслан мешок, рассыпал муку, и вырос вслед за ним непроходимый лес. Заблудились девы в лесу, и пока пробирались сквозь шипы и колючки, далеко ускакал Аслан с миртовой ветви. Скакал он, скакал, а через день снова услышал рев за спиной и понял: выбрались девы из леса и снова догоняют его. «Не уйти нам от погони», — сказал Аслан огненный конь. «Придется с трехглавым девом сразиться». Повернул Аслан коня и помчался навстречу Деву. Ударом меча отсек он Деву одну из трех голов. Кинулся на него Дев, но огненный конь со всей силой ударил чудовище копытом. Закачался Дев от удара, растерялся, а юноша отрубил ему вторую голову. Рассвирепел Дев, кинулся к высокой горе, отломал вершину и стал крошить ее и кидать каменные глыбы в Аслана. Но ловко прикрывался щитом храбрец, и ни один камень не задел его. Все камни разбросал Дев, а когда повернулся и стал отламывать вершину второй горы, подскочил к нему юноша на огненном коне, да и снес ему третью голову. Рухнул бездыханный Дев на землю, Аслан повернул коня и помчался к пещере. Вдруг видит, откуда ни возьмись, раскинулось перед ним огромное озеро. «Осторожнее, Аслан!» — предупредил его конь. «Это мать Дева колдует. Вырви из моей гривы три волоса и брось на воду!» Вырвал Аслан три волоса из гривы, бросил на воду, и превратились они в крепкий мост. Проскакал Аслан по нему через озеро и оказался у той самой скалы, где в заточении была красавица. Трижды ударил по камню зеленой миртовой веткой и проговорил: «Камень, камень, отворись, выпусти дочь царя Зарзанда!» Распахнулась скала, выбежала из пещеры красавица и стала благодарить своего спасителя. А он ей в ответ: «Дочь царя Зарзанда, не меня благодари, а одну бедную старушку. Позор нам, если мы забудем о ней и не возьмем ее с собой во дворец твоего отца». Сели они вдвоем на коня и поехали к ней. Обрадовалась старушка, быстро собрала свои вещи в узелок и сказала: «Вы скачите на коне, а я и так от вас не отстану». Тут сняла она с головы платок, расстелила на земле, встала на него и полетела за ними вслед. Вот прибыли они на границу царства грозного царя Зарзанда, а перед семью горами стоит надежная охрана и никого не пропускает. Не пустили стражники ни Аслана с царской дочерью, ни старушку. «Что ж», — сказала старушка, — «придется лететь по воздуху». Расстелила она свою большую шаль. Все поместились на ней. Взвелась шаль под облака и перенесла их через все семь гор. Прилетели они ко дворцу, и Аслан хотел сразу пойти к царю, но девушка остановила его. «Не ходи, Аслан. Все его визири высоко сидят, а назири далеко глядят и тебе навредят. Каждый из них мечтал, чтобы я вышла замуж за его сына. А как узнают назир-визири, что ты мой жених, не сносить тебе головы». «Тогда я схожу к царю», — предложила старушка. Влюбленные согласились, а царская дочь дала ей медальон с портретом своей матери. «Если тебе не поверят», — сказала она, — «то покажи этот медальон и скажи: мой отец самый сильный, а моя мать самая красивая. Так я говорила о них в детстве. Услышав эти слова, мой отец все поймет». Пошла старушка к воротам дворца и села на каменную скамью, на которую садятся сваты. Подошел к ней слуга и спрашивает: «Что тебе надо, старая женщина?» «Я пришла сватать дочь царя Зарзанда». «Но у царя нет дочери». «Как это нет? Есть. Ведите-ка меня к царю». Пришел слуга к царю, рассказал ему о странной женщине у ворот, а царь говорит: «Хочу я посмотреть на эту бессердечную старуху, которая решилась посмеяться над моим горем». Подошел царь к окну, поглядел на нее издали, отвернулся и хотел уйти обратно в царские покои, а старушка заметила его и крикнула, что было силы: «Мой отец самый сильный, а моя мать самая красивая!» Услыхал царь эти слова, дрогнуло его сердце, и велел он, чтобы старушку пропустили. Вошла она в царские палаты, и царь ее спрашивает: «Скажи, старая женщина, Откуда тебе известны слова, что любила говорить в детстве моя дочь? Бедняжку утащил Дев, и с тех пор нет у меня больше дочери. Твоя дочь сама и научила меня, сказала старушка и протянула царю медальон. Тут царь понял, что дочь его жива и здорова. А как увидел он свою красавицу, тут же приказал выдать ее замуж за спасителя, за храброго Аслана, и устроили во дворце свадебный пир. Вдруг на пиру подошел к Аслану царский конюх и говорит: «В конюшню залетел овод. Он так жалит коней, что мы боимся, как бы они все не взбесились». Собрался Аслан в конюшню, а старушка ему и говорит: «Подожди, Аслан, я сама схожу». Зашла она в конюшню, зажгла две сухие ветви и выкурила назойливого овода. Сразу догадалась мудрая женщина, что злым оводом обернулась мать Дева, и решила, что Аслана надо от ее козней уберечь. Ночью, когда все уснули, тихонько вошла старушка в комнату жениха и невесты и встала у них в изголовье. Ровно в полночь раздался в спальне тихий шорох. Видит она, подбирается к Аслану огромная змея. Схватила старушка острый трезубец и вонзила его прямо в голову змеи. Змея пискнула и спустила дух. И тут все увидели, что не змея это вовсе, а коварная мать Дева. За мудрость и доброту щедро наградили царь с царицей бедную старушку и воздали ей большие почести. 7 дней и 7 ночей пировали во дворце. Так храбрый Аслан нашел свое счастье. И вы найдете свое счастье.